«Меня лучше», — сказал Сварог. «Впечатляет», — признал Санрах. «Между прочим, в руках у меня старинный секстант, совершенно безобидный, уж простите. Хотелось увидеть даже не ваше оружие, вашу реакцию на нацеленный ствол. Понимаете ли, маркиз, вы мне сразу показались чуточку странным. Мало найдется провинциальных дворян, знающих слова «микрокосм» и «абиссальный». Я стал к вам присматриваться. Вы всегда старались двигаться по комнате так, чтобы не отразиться ненароком в зеркале. Значит, истинный облик у вас другой, не тот, что я вижу. Но вы без всякой опаски берете в руки серебро, — он кивнул на чарочки, — и пес вовсе не настроен к вам враждебно. Он просто чувствует, что с вами что-то не так, но это не имеет никакого отношения к черной магии. И, наконец, только что завершившаяся мизансцена. Я служил в молодости в кавалерии, повоевал, знаете ли, под прицелом моего оружия. Вы держались удивительно безмятежно, словно заранее знали, что пули, Сирич, метательное оружие, не причинят вам вреда. Так может вести себя только Лар. Правда, насколько я могу судить по нашим беседам, а я порой ставил ловушки, простите, вы не знаете иных вещей, очевидных для всякого Лара, и все же готов прозакладывать голову, вы родились не на Харуме. «Вы ведь рисковали», — проворчал Сварог. «Я мог и выстрелить». «Нет. Я вам зачем-то нужен. Представления не имею, почему вы оказались в таком положении, да и не хочу этого знать, но вы ищете помощи. Увы, это еще не означает, что вы ее здесь найдете. Я не сведущ в том, что вам нужно. Я не хочу ввязываться в историю, за которой, несомненно, кроются интриги скучающих небожителей. Для вас это непонятные мне игры, а для меня все может кончиться печально. В моем возрасте, знаете ли, начинаешь ценить жизнь и привыкаешь бережно расходовать оставшееся время, стараясь растянуть подольше». «Понятно», — сказал Сварог. «Вас тоже допрашивали по делу Тагарона?» «Да». «Я на заметке, понимаете ли». «Так», — сказал Сварог. «А если я вам скажу, что перед вами серый рыцарь?» Вот теперь он изумил старика по-настоящему, как серпом по известному предмету. «Такими вещами не шутят, молодой человек», — тихо сказал Анрах. «Я не шучу», — сказал Сварог. «И это не игра. Вот только совершенно не представляю, как мне это доказать. Нет на мне ни узоров, ни заверенных нотариусом особых примет. А, быть может, есть какой-то способ проверить?» «Только один», — грустно усмехнулся Анрах. «Когда серый рыцарь совершит что-то из предсказанного ему?» Сварог развел руками. «Пока что похвастаться нечем. До трех королевств мне еще только предстоит добраться. Вам еще и до принцессы предстоит добраться. Если вы и в самом деле серый рыцарь, вас определенно стараются не пустить во дворец». Сварог ухмыльнулся. «Во дворце уже нет принцессы. Она в другом месте, мэтр. Помните у Тавера? А призраки все станут думать, что это и есть настоящая принцесса». «Действительно, великие небеса, как же мне, старому дураку, раньше в голову не пришло? Он, похоже, преисполнился решимости и азарта. Если вы и в самом деле серый рыцарь, скажите, это вы пустили в оборот головоломку с 15 цифрами? «Я...» — не без удовольствия, — сказал Сварог. — «Хотелось насолить кое-кому, чтобы мне не мешали». «А кто вам мешал?» — «Многие», — сказал Сварог. — «Люди Стахара, граф Роган из Снольдера, герцог Орк». «Ну, со Стахаром ясно», — громко, задумчиво сказал себе под нос мэтр Анрах, направляясь к книжным полкам и доставая огромный фолиант. «Роган, Роган. Ничего похожего. Вы знаете герб орка? Еще бы. На золотом фоне черный волк и белая восьмиконечная звезда —